Глава 24. Когда епарх Георгий Мезарит узнал, что Кропалата облачили в монашескую рясу и сослали в далекий сирийский монастырь, он подумал, что сам Господь Бог со всеми святыми пришел ему на помощь. Теперь злейший враг, повинный во всех его несчастьях, попал в немилость и изгнан из дворца. Даже Никифор ничего не сделал ради спасения брата. И хотя такой поворот событий казался епарху просто невероятным, он вздохнул с облегчением. Когда же спустя несколько дней после изгнания Куропалата в дверь его покоев постучался церемониймейстер двора, чтобы передать приглашение на праздник прихода зимы, который ежегодно и очень пышно отмечался во дворце, он решил, что его положение загадочным и коренным образом изменилось, а раз так, можно позволить себе роскошь явиться ко двору в униформе, то есть в льняной тоге и при мече, от которых он добровольно отказался, чтобы не попасть в подстроенную ему Куропалатом ловушку с этим проклятым пергаментом, содержащим тайную формулу греческого огня. Вечером епарх не без душевного трепета явился в зал триклиния, при входе зажег протянутую ему свечу и до глубокой ночи, не выпуская ее из рук, танцевал вместе с другими знатными гостями ритуальные танцы в честь бога Диониса, как того требовала древняя традиция, сохранившаяся и в новой христианской столице. Зимний праздник Брумалии отмечался не только в Большом дворце, но и на улицах столицы, где шумное веселье сопровождалось нечестивыми песнями и лихими пьянками. Епарх устал, у него ныли ноги, но он танцевал допоздна, чтобы не выдать свою тревогу из-за недавней неприятности, о которой при дворе всем, конечно, было хорошо известно. Однако к великому своему ужасу он заметил, что в отличие от прошлых лет ни император, ни императрица ни разу за весь вечер не удостоили его взглядом. Да и другие высокопоставленные лица старались не смотреть в его сторону. Иные даже прикидывались, будто вообще его не замечают, будто он стал прозрачным. Когда епарх возвратился в свои покои, тело у него было как чужое, он даже потрогал лицо и ноги, а, сняв с себя льняную тогу, подумал, что в вышитых на груди маленьких львах, наверное, больше жизни, чем в его измученных членах. После бала он как бы превратился в призрак и все ощупывал себя до тех пор, пока сон не смежил ему веки. На следующее утро к епарху явился протовестиарий женской половины, евнух, известный своей необычайной жестокостью, но выглядевший до приторности любезным, и сказал, что императрица Феофано назначила ему аудиенцию в маленькой комнатке рядом с тронным залом, использовавшейся для приватных бесед с послами и высокопоставленными придворными. Императрица впервые выразила желание побеседовать с епархом неофициально. Это льстило его самолюбию, но и тревожило. Несколько дней тому назад он испытал странное удовлетворение, узнав, что Куропалат лишен какой бы то ни было власти и влияния, хотя всю свою жизнь положил на то, чтобы повысить авторитет занимаемой им должности. Теперь же преследователь епарха сам оказался в положении преследуемого, хотя было совершенно непонятно, чьим планам отвечали эти удивительные перемены и как отныне сложится его собственная судьба. Очевидно, во дворце идет яростная тайная борьба, в которую хотят вовлечь, вопреки его желанию, поскольку он даже не знает, кто именно ею руководит. Все. И непонятное отношение к нему монархов, и двусмысленность поведения придворных во время Брумалии, разрешилось в помещении, куда привели его два печенега, находившиеся в подчинении у протовестиария. Они оставили епарха одного и закрыли снаружи тяжелую бронзовую дверь. В центре комнаты, на низкой скамье, епарх сразу увидел уже знакомый ему злополучный пергамент, специально открытый на том месте, где была формула, определяющая количество черного масла, канифоли, серы, селитры, глицерина и толченого угля, необходимое для изготовления смертоносных огненных ядер, которые обеспечили византийцам победы в стольких битвах. Епарху достаточно было одного взгляда на пергамент, чтобы сообразить. Из этой западни ему уже не выбраться. Ни к чему теперь читать формулу, ибо одного лишь подозрения, что он мог это сделать, было достаточно для вынесения приговора. В первый раз он отказался читать формулу, во второй раз уклонился от участия в допросе не имея никета, а теперь языки греческого огня настигли его в комнате для приватных аудиенций. Услышав шум открывающейся двери и увидев входящую в комнату Феофану, он, как то предписывалось церемониалом, отвесил глубокий поклон и замер в молчании. Феофану приблизилась к пергаменту, бросив на него мимолетный взгляд, и на глазах Эпарха свернула свиток. «Итак, вас застали за чтением формулы греческого огня, которая была выкрадена из оружейной мастерской. А ведь вам известно, что это государственная тайна. Я не читал формулы, но прекрасно сознаю, что самого факта моего пребывания в этой комнате вблизи развернутого свитка достаточно, чтобы на меня пало подозрение. Ваше желание избавиться от меня очевидно, но прежде чем будет вынесен роковой приговор, я хотел бы узнать подлинную причину, побудившую вас совершить этот шаг и избрать столь извилистые пути к своей цели». «Вы слишком умны», — ответила императрица, «чтобы не понять, что никакой другой предлог не был бы так эффективен, как избранный мною. Вы хитры и увертливы, что неоднократно доказывали своими поступками, и потому было бы затруднительно найти другой способ поставить вас в безвыходное положение». «Да и найди мы его! Вы сумели бы придумать 1000 уловок, чтобы оттянуть исполнение приговора или поставить под сомнение его обоснованность. Знакомство с формулой греческого огня — основание верное, простое и влекущее за собой неотвратимую кару». Эпарх не знал, что возразить на столь циничное признание. Он понимал, что в данных обстоятельствах на риторику, обычно всегда так помогавшую ему, рассчитывать не приходится. Все аргументы были бесполезны, да и вообще любые слова утрачивали смысл. Но он не мог сдержаться и продолжал. «И все же мне остается непонятной причина, по которой именно меня выбрали в качестве жертвы. У каждого приговора есть своя явная или тайная причина. Ее не может не быть. Вы узнали формулу греческого огня. Разве этого недостаточно?» Эпарх понял, что дальнейшая дискуссия бессмысленна, тем более что императрица уже свернула пергамент и намеревалась покинуть комнату. «Позвольте задать последний вопрос, на него вам нетрудно будет ответить. Если судить по печатям, это не тот свиток, который меня хотели заставить развернуть в камере Нимейникета. Выходит, из оружейной мастерской был выкраден не этот, а другой? Вы хитрый, но теперь ваша хитрость вам уже не поможет». В этот момент в комнату вошли два гиганта-печенега, уже получившие инструкцию относительно дальнейших действий. Внешне Эпарх выглядел спокойным. Казалось, его даже не пугала мысль о том, что пришел конец не только его многотрудным делам, но и самой его жизни. Лучше умереть, чем жить, впав в немилость византийского двора. Печенеги схватили Эпарха, уволокли его в темницу и сразу же обезглавили, обойдясь по его просьбе без позорного судилища и вынесения приговора. Все это было проделано в глубокой тайне из боязни, как бы в столице ни начались беспорядки, Эпарх пользовался у народа авторитетом и уважением.